Глава 4.3. Линейная модель Энелоу-Хинича. Если внимательно приглядеться к почти любой конкретной избирательной кампании, станет легко заметно, что она ведется как бы в двух плоскостях. С одной стороны, у политиков и избирателей давно сложились их идейные платформы и предпочтения, которые позиционируют их в многомерном идеологическом спектре. Но с другой, кампания всегда содержит несколько ключевых конкретных вопросов, вокруг которых разворачивается основная полемика – налоги, определенные свободы и права или даже просто отношение кандидатов к определенному событию или высказыванию. Обычно считается, что такая актуальная повестка является лишь проекцией идеологических размежеваний, полем для электоральной битвы кандидатов. Однако Энелоу и Хинич посмотрели на это по-новому и предложили перцептивную пространственную модель голосования, где идеологические и конъюнктурные расхождения представляют собой два разных измерения пространства, в которых параллельно делает свой выбор электорат. Представим себе двумерное пространство, в котором оси абсцисс соответствуют положению партии на идеологическом спектре. Оно стабильно и не меняется, поскольку отражает с одной стороны устойчивые ценностные установки, а с другой связано с брендом политического движения, его историей и традициями, от которых сложно отмежеваться. В то же время ось ординат отражает позицию партии по какому-то конкретному вопросу, скажем, легализации смертной казни. Сохраняя устойчивость на оси X, партия может менять свою позицию на оси Y, если этого требует политическая обстановка. Поскольку каждая конкретная избирательная кампания идет вокруг нескольких насущных спорных вопросов, это означает, что поиск необходимого для победы медианного избирателя партии осуществляют, калибруя свои позиции только по оси ординат. Сложность заключается в том, что так как таких вопросов будет несколько, то таких осей будет тоже больше одной. Как справедливо заметил Охременко, мы имеем дело не с многомерным пространством, в котором вопросы повестки выступают его измерениями, а с множеством одномерных пространств повестки, каждый из которых проецируется на идеологический спектр оси абсцисс. Более того, разные вопросы будут иметь разный вес в политике, и их состав может разниться от избирателя к избирателю или от территории к территории. Помочь в сведении этого множества одномерных пространств повестки к идеологическому спектру позволяет разработанная Энелоу и Хиничем методология их проецирования на ось абсцисс. Они предложили рассматривать такую проекцию как обычную линейную функцию Y в скобочках X. Представим кандидата А с идеологическими взглядами X равным 2 и позицией по актуальной повестке Y равным 4. Получается, что соотношение идеологической платформы и повестки описывается линейной функцией YX равно минус 2X плюс 4. Представим теперь, что мы знаем, что кандидат Б имеет идеологические предпочтения, выражаемые как X равным 1. Даже если он не акцентирует свое отношение к актуальной повестке, избиратель предполагает по линейной функции, что оно будет равно Y равным 2, и будет оценивать, насколько ему подходит этот кандидат, исходя из такого расчета. Наоборот, зная актуальную повестку партии по конкретному вопросу, избиратель примерно рассчитывает ее место в идеологическом спектре, а значит, может представить и ее взгляды на другие важные для него проблемы. Именно поэтому авторы модели назвали ее «вероятностной», поскольку она позволяет избирателю оценивать вероятностную повестку и идеологическую ориентацию партий и кандидатов. Более того, получается, что позиция кандидата является не столько объективной реальностью, сколько субъективной оценкой его взглядов электоратом, что позволяет считать модель перцептивной. В линейной функции пространственной модели голосования Энелоу-Хинича yx равен kx плюс b, можно следующим образом трактовать ее переменные. Угловой коэффициент k показывает, каким образом идеологическая позиция соотносится с мнением партии по конкретному вопросу. Сильно, слабо, с положительным или отрицательным знаком. При k равном нулю линейная функция параллельна оси абсцисс, что может интерпретироваться как полное единодушие всех партий по этому вопросу. Константа b является показателем ординаты точки пересечения линейной функции с осью ординат, точку, в которой x – 0, и может трактоваться как позиция безразличия партий к этому пункту повестки. Сам избиратель, конечно, не рассчитывает такие линейные функции. Киндер и Ласкин разработали теорию схем, в которой показали, что идеологические установки существуют в его сознании в виде схем. Либерал должен поддерживать одно, консерватор всегда защищает другое и так далее. Если же идеологический спектр многомерен, или хотя бы, как его чаще всего описывают, имеет два измерения x и y, то измерения повестки будут откладываться по оси аппликат z. Соответственно, зная функцию z в скобочках x, y, можно проецировать позицию партии по вопросу повестки на двумерный идеологический спектр или наоборот.